225. После познания внушения можно думать о средствах, усиливающих его, но сперва нужно познать все стадии внушения. Если человек постоянно внушает и находится под внушением, то как же внимательно нужно уметь различать степень земного и тонкого воздействия. Для этого научного исследования нужно, чтобы сам ученый был познающим градации миров. Если он будет отрицателем, то лишь возрастит поколение невежд.